Вопрос 9. Следует ли мне родить еще одного ребенка, если вероятность его спасения не превышает 50%? Вопрос молодой женщины, только что пришедшей к вере в живого Бога. Ввиду возрастающего загрязнения окружающей среды или угрозы возникновения войны при нынешнем все возрастающем военном потенциале, многие супружеские пары не желают больше иметь детей. В западной части ФРГ уровень роста населения так падает, что к концу 2000 года население с 61 миллиона уменьшится до 59. Совсем другого образа мыслей придерживался Лютер, когда он на вопрос, что бы он сделал сегодня, если бы завтра мир погиб, ответил: «Я бы посадил яблоньку». Поставленный вопрос выражает сознание великой ответственности перед тем, что ожидает нас в вечности. Чтобы ответить на него, следует выяснить два вопроса: что говорит Библия о количестве детей в семье и как она отвечает на вопрос о спасении наших детей. Согласно Божьему творческому плану, мы созданы как муж и жена. Первое Божье повеление людям звучало так: «Плодитесь и размножайтесь» – Бытие 1.28. Оно никогда не было отменено. Способность производить потомство и рождать детей является для людей таким же Божьим даром, как и сами дети. Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Псалом 126, 3 стих. О многодетности говорится как об особом благословении. Блажен человек, который наполнил ими, детьми, колчан свой. Псалом 126, 5 стих. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Псалом 127, 3 и 4 стихи. Бог не только дарит нам детей, Бытие 33:5, Его желание, чтобы они воспитывались для Него. Итак, положите эти слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Второзаконие 11, 18 и 19 стихи. Если мы последуем этому совету Бога, то не останемся без плода. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи 22, 6. Поэтому пусть дети будут у нас желанными, ибо при таком воспитании они придут к вере и спасутся. Великое Божье обетование гласит: «Любящих меня я люблю, и рано усердно ищущие меня найдут меня». Притчи 8, 17. У Бога особая любовь к молодым, обращающимся к Нему. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Еремия 2, 2. Как верующие, мы можем без боязни рождать детей, ибо вероятность, что они будут неспасенными, ни в коем случае не составляет 50 на 50. Если мы их библейским образом воспитаем, то для них имеется Божье обетование. Опыт многих верующих семей подтверждает, что, будучи наставлены в Библии с юного возраста, дети в дальнейшем избирали путь веры.